тиснуют чемоданы возня. Белые простыни льются рекой. Все вроде трезвые, но есть и бухой. Типичная женщина в форме мента всем предлагает стакан коньяка. А может быть чай или что-то другое. То, что спасение в утро хмельное. Вокруг окон 20, а может и больше. То, что на колесах, да только потоньше. Я не пойму, друзья, где же я? В поезде дальнего следования. Смешение дел можно найти, полно разных дел. Вот тот, не успев разявить свой рот, сразу впихнул в него бутерброд. Кроссворды, загадки, вопросы, отгадки, детские шалости, салочки, прятки. Забитые окна, кофе втридорога, пьяные лица, табачного логова, ролтоны пива, драка, друзья. Все, что ты хочешь и все, что нельзя. Страна на ладони отражает себя в поезде дальнего следования. Дальнего следования.